Стас Пономарев. Когда Никольский передал ему вполне приличную пачку денег, Стас написал расписку и, хитро прищурившись, спросил: «Деньги-то не ментовские, а тебе какая разница?» «Хочу узнать, может, ты меня новому хозяину передал?» «А ты не хочешь?» «Нет, Васильич, с тобой работать буду, а с другими нет. Значит, будем и дальше вместе кувыркаться. Но дело ты поднял большое. За это тебя солидная фирма поощрила. Теперь слушай меня». Вечером в кабачок приехал Коля. Стас немедленно сделал перерыв и утащил парня во двор. «Нашел я тебе купца». «Ну!» — обрадовался Коля. «Купец солидный, крутой. Как я узнал, из Приднестровья боец. Скупает оружие и всякий воинский припас. Денег у него лом. Он штуку твою посмотрел и передать просил, что с одной ему мараться не по делу. Штук 5 возьмет». «И деньги у него при себе?» — задумчиво спросил Коля. «Ты об этом даже не думай. Мне его такие крутые отрекомендовали, что если что с ним случится, они весь ваш нижний волочок. Вышний!» — поправил Коля. «А им что нижний, что вышний, значения не имеет. Сожгут, как французы, Москву». «А что, из Франции бригада Москву жгла?» «Было дело почти 200 лет назад». «А-а-а!» — Коля задумался. Стас напрягся весь. «Неужели сорвется?» «Ты ему скажи, чтобы он послезавтра у драмтеатра в Волочке был в 4 часа. Там и побазарим». «А что я иметь буду?» — поинтересовался Стас. «Как договорились», — солидно ответил Коля. «Я еще 3 иконки привез. Мужик этот на газоне приедет. Зовут Сережа. А теперь пошли посмотрим досочки».